Глава 4. Карамон пытается вспомнить, куда подевал свои доспехи. «Хорошо», — сказала Тика, быстро вскакивая на ноги. «Если вы отправляетесь на рассвете, пора начать собираться». «Что?» — воззрился Карамон на жену. «Ты же не серьезно?» «Очень даже серьезно». «Но...» «Мальчонка, твой племянник!» — Тика уперла руки в бока. «Да, но...» «И кроме того, Стурм был твоим другом». «Конечно, но...» «Это твой долг, и хватит об этом», — отрезала Тика. «Так, куда же мы убрали твои доспехи?» Она окинула мужа критическим взглядом. «Панцирь тебе не подойдет, но кольчуга, думаю...» «Ты хочешь, чтобы я полетел на синем драконе?» Тут Карамон вопросительно глянул на Сару. «Крепость», — подсказала та. «На острове, далеко на севере Сирионского моря». «В крепость! Цитадель, заполненную легионами темных рыцарей, служащих Такхизис!» «И под покровом тьмы я должен украсть оттуда рыцаря, ожидающего главного события в своей жизни, и доставить насильно в Палантас. Но даже если я останусь живых, в чем сильно сомневаюсь, ты думаешь, рыцари Салам не разрешат нам спокойно войти в башню? О, смотрите, Карамон и рыцарь зла!» Карамон почти кричал. Пока он распалялся, Тика сходила на кухню. «Если одна сторона не прикончит меня, — взревел хозяин гостиницы, — то уж другая своего не упустит». «Тише, дорогой!» Тика возвратилась с мешком, источающим запах жареного мяса, и флягой воды. «К рассвету вы сильно проголодаетесь. Тебе еще нужна новая рубашка, а доспехи разыщи сам. Вроде бы я их видала в большом сундуке около кровати. Не волнуйся, дорогой». Подойдя, женщина мягко поцеловала мужа. «Сара наверняка знает, как проникнуть в крепость. Что касается башни Верховного Жреца, Танис придумает план». «Танис?» — вяло повторил за ней Карамон. «Разумеется. Вы подберете его по дороге. Не можете же вы лететь одни. Ты не в самой лучшей форме, Карамон. Кроме того, тут Тика поглядела на Сару, стоящую у дверей и нетерпеливо теребящую край плаща, схватила мужа за ухо и потянула, заставляя наклониться к ее шепчущим губам. «Может, Китиара солгала, а настоящий отец мальчика — Танис? Он должен его увидеть». «К тому же», — продолжала она уже громко, — «Танис единственный, кто действительно сумеет провести вас в башню. Рыцари не смогут отказать ему или Лоране. Лорана — жена Таниса», — пояснила она для Сары. «Была одним из лидеров рыцарей во время войны копья. Теперь оба служат связующим звеном между людьми и эльфами. Ее брат Портиос — глава эльфийского народа, потому любое оскорбление, нанесенное им, будет воспринято как оскорбление всей нации, а на это рыцари никогда не решатся. Ведь так, Карамон?» «Наверное», — пробормотал силач обескураженно. События развивались слишком стремительно для него. Тика знала эту особенность мужа и умела ею пользоваться. Надо было спешить. Стоит только Карамону получить передышку и начать все обдумывать, как он станет столбом и никуда не сдвинется. «Может, следует подождать, пока мальчики вернутся с равнин?» — попробовал оттянуть решение Карамон. «Откуда у нас столько времени?» — возмутилась ожидавшая этого Тика. «Ты же знаешь, они прогостят у речного ветра и золотой луны не меньше месяца, охотясь и изучая леса. Ну а когда увидят прекрасные глаза дочек золотой луны, то желание возвращаться у наших сыновей пропадает напрочь. А теперь вперед, собирайся!» Она повернула голову Карамона в сторону их комнат. «Ты помнишь, как добраться до замка Таниса?» «Еще бы!» — быстро ответил Карамон. «Слишком быстро. Поэтому Тика поняла. Ее муж совершенно не помнит, но теперь будет упорно вспоминать, что и займет у него все время, нужное для сборов. И уж, конечно, Карамон не вспомнит про разные опасности». Как только муж исчез за дверью, оживление Тики испарилось, а плечи поникли. Смотревшая в окно Сара удивилась внезапной тишине. Обернувшись, она увидела несчастную Тику и быстро подошла к ней. «Спасибо за помощь. Я знаю, как нелегко тебе было согласиться на его отъезд. Не буду говорить, что нас не ждут опасности. Это было бы неправдой, но... Я действительно знаю способ проникнуть в цитадель. А попросить помощи у Таниса полуэльфа — вообще прекрасная идея». «Надеюсь, все будет хорошо», — произнесла Тика, нервно сжимая мешок с мясом. «Вчера я отослала в путешествие двоих сыновей. Они моложе, чем твой, но тоже хотят быть рыцарями. Я улыбалась, желала им счастливого пути, говорила, что увидимся через пару недель или месяц. И я не позволяю себе даже подумать, что может быть по-иному. Но страхи все равно живут в глубине сердца». «Я понимаю», — сказала Сара. «Мне знакомо это чувство. Но, по крайней мере, ты знаешь, что твои дети едут под солнечным светом, а не окутаны тьмой». Всадница прижала руку ко рту, с трудом сдерживая рвущиеся рыдания. «А если мы опоздаем?» — проговорила она сквозь слезы. «Мне надо было решиться отправиться раньше, но я до последнего мига верила, что Стил сможет измениться». «Все будет в порядке», — успокаивала ее Тика. «Еще не поздно». Карамон выплыл из спальни. Кольчуга едва не лопалась на его могучих плечах и не прикрывала живот. На лице великана застыло оскорбленное выражение. «Знаешь, Тика», — величаво произнес он, окидывая звенящие кольца хмурым взглядом, — «я и забыл, какой она может быть тяжелой».